Я по теме сегодняшнего общения прочитаю эти же стихи, Матфея, 5 глава, 14, 15, 16 стих. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Братья и сестры, для детей, для молодежи этот стих знаком с детства, потому что, наверное, не было ни одной группы воскресной школы, которая бы не учила эти слова наизусть. Очень легко запоминается «Вы свет мира». У нас даже однажды группа была, которая название себе такое вот взяла «Вы свет мира», ВСМ так они и назывались, и даже когда они уже подросли, подарили мне на прощание альбом, и написано «От ВСМ, Вы свет миру», такая группа была. Ну, наверное, проще написать, сделать альбом, подписать, взять имя, нежели быть светом. Тема моя вот, не полностью по всем этим стихам, а в 5 главе 15 стихом написано «И зажегши свечу не ставят под сосудом, а ставят на подсвечнике». Я хочу вот на части этой общей темы остановиться, что свет, который светит, он должен быть в определенном месте. И в Библии написано, так было в то время, понятно было людям. Иисус привел этот пример, что ставят на подсвечнике. Друзья, мы живем в мире, где много используется света. И, наверное, трудно нам представить себе, как бы мы жили без осветительных приборов, без освещения. Бабушка моя рассказывала, и я помню, еще мы в детстве ездили, она говорит, мы всегда так, такой порядок, смеркается, ложатся спать, а встают у досвета, бабушка называла. То есть, как только светать начало, и так жизнь у них проходила за световой день. Зимой они больше спали, летом меньше, и так вот жизнь. Ну, были тоже светильнички там какие-то, керосиновая лампа, я хорошо помню, раньше лучины еще были такие масляные, меньше было света. Мы живем во время, когда без света очень трудно представить себе жизнь. Везде есть осветительные вот эти все устройства. И к радости нашей в Украине в последние годы во многих городах освещаются улицы и светло идти. Но если говорить о западных странах, то там вообще свет сияет везде и горит, и рекламы и так далее. В наше время даже велосипеды детские уже не продают без передней фары и заднего вот этого маячка, который красный. Огоньком горит. Батареечку ставят, если нет возможности динамо, чтобы стояло, и уже с осветительными приборами. Нужен свет. Друзья, я хочу обратить внимание, что мы живем в тот период времени, когда свет нужен и в духовной жизни. В физической жизни без света трудно. Мы знаем, что и люки открытые, и разные там могут быть препятствия. Хорошо, когда есть свет. Мы не можем выйти на дорогу без света, потому что ну, опасно это. Мы можем столкнуться с кем-то из людей, мы можем с велосипедом столкнуться. Свет нужен для того, чтобы видеть, когда люди работают, чтобы не попасть в какую-то неприятность. Нужен свет. Но если взять духовную жизнь, то мрак и темнота, и необходимо в свете еще больше. Нужен свет. И поэтому Христос говорит, вы свет миру. И чем больше тьма, тем больше нужно света. Мне пришлось побыть в Израиле. Я летел из Симферополя. Ну и так мне было интересно. Интересно пролететь над морем. Ну пока над морем летели, там все было темно. Это была ночь. А уже когда стали лететь над Турцией, там встречаются такие вот места, где освещено, села, города, где больше света, где меньше света. А вот когда уже подлетели к побережью Средиземного моря, туда к Израилю, там все сияет. И сияет, светится так, что ощущение, что и самолет в свете летит. Ну и когда я уже вышел из самолета, там брат меня встретил, я говорю, ну света сколько много, ну как... Как так? Ну, не экономят ничего. Он улыбнулся, говорит, да, евреи разве бедные люди? У них денег хватает на освещение. Вы знаете, друзья, в мраке, который сейчас вот в духовном мире, нужно много света. И я так вот размышлял однажды, думаю, Петр сказал проповедь, 3000 человек покаялось. Я читаю по тексту этой проповеди и сравниваю с проповедями, которые говорят наши братья. Ну, например, Евгений Никифорович на евангелизационных собраниях, Николай Степанович Антонюк. Но я не хочу сказать, что в духе там, конечно, Петр был очень силен, Дух Святой сошел, это была сильная проповедь. Но по тексту я как бы нахожу, что и наши братья неплохо проповедуют. Ну, по сравнению даже с проповедью Петра, вот с самим текстом, неплохо проповедуют. Но мы живем в такое время, как вот есть такое выражение, что если тогда 3000 человек покаялось от одной проповеди, то сейчас один человек кается от 3000 проповедей. Ну, я думаю, что так не считал никто детально, но много нужно усилий для того, чтобы просветить тьму. Иногда уходят месяцы, беседы и длительные беседы, прежде чем человека приведешь к сознанию греха и к тому, чтобы открылись его духовные глаза. Света нужно много. На сегодняшний день такие страшные вот происходят изменения в сознании людей, в оценке ценностей, вот в тех отношениях, которые между людьми, и мы иногда сталкиваемся и говорим, мрак, страшный мрак. Ну, такой я пример приведу. Однажды женщина одна попросила меня подвезти, назвала улицу, подвези меня на улицу Московскую. Ну, хорошо, я ее подвез. Подожди немножко, я вот зайду, сейчас узнаю и потом скажу, уезжать тебе или нет. Ну, хорошо. Выходит такая раздосадованная, нету дома. Ну, все, поехали там, сказала, куда ее отвезти. Едем мы в машине, и вдруг она спрашивает, а ты не знаешь, есть ли еще где-нибудь ворожейка? Я говорю, подождите, кого вам надо? Ну, мне надо приколдовать одного клиента богатого, там то, другое, вот там сербиянка живет. Я думаю, Господи, я еще и в такое дело запутался вот с нею, я же не знал. Ага, и я стал с ней беседовать. Думаю, может быть, Бог послал ее, чтобы побеседовать. Стал беседовать, она непонимающими глазами смотрит. Я говорю, вы понимаете, в какую вы сферу входите? Вы понимаете, чем вы занимаетесь? Какая ваша профессия? Вы понимаете, какое вы наследство своим детям оставите? Она смотрит на меня и говорит, у меня дочери 10 лет, чуть-чуть подрастет, я ее тоже научу этим же заниматься. Знаете, мне стало страшно. Я не знал, что ей дальше говорить. Она вышла так, не знаю, какая ее дальнейшая судьба. Это мрак, друзья. Если в те времена, когда еще вот я был молодым и в детстве, как-то старались детям, ну даже если что-то взрослые делают, а детей прячутся, чтобы дети не видели, даже выпивку стараются при детях, чтобы не устраивать, потому что, ну пусть дети хоть хорошему учатся. На сегодняшний день очень много мрака. И можно рассказывать, друзья, рассказывать и западные страны, и наши страны, и оно придет и к нам во всей своей красоте. Друзья, нам нужно много света. Много света для этого мира, чтобы просветить эту страшную тьму. Прочитанный текст, вот написано, что зажегший свечу не ставят под сосудом. Уже братья останавливались, ставят на подсвечнике. И хорошо, что есть подсвечники. Ну, если вспомнить, какие подсвечники, от самого простого берут крышечку там из-под баночки, да, такой маленькой или чуть побольше, зажгли свечу, туда капнули немножко парафина, поставили и стоит и держится. Самый простой подсвечник. Но бывают подсвечники красивые. В сувенирных магазинах очень много подсвечников. Есть подсвечники из каких-то, ну, таких вот дешевых материалов. Есть серебряные, золотые подсвечники. И все они служат для того, чтобы там вот находился свет. И для того, чтобы можно было поместить в удобном месте так, чтобы светило всем в доме. Библейский принцип, он и сейчас вот работает. В Екатериновском дворце возле Петербурга мне пришлось быть зал, там банкетный зал называется. И он устроен так, что много окон, и между окнами перегородочки, там висят зеркала, обрамленные в золоченой оправе. И сверху этих всех зеркал золоченые подсвечники, и там лампы. Ну, только на одной стенке немножко горело светильников. И вы знаете, так очень красиво свет светильника и золоченая оправа отражается в зеркале. Когда смотришь в зеркало, в этом зеркале вот вся эта золоченая оправа, свет, и еще и отражается небо, которое в другом окне. И наложение получается, когда смотришь, как будто бы до бесконечности вот эти золоченые оправы и светильники светят. А экскурсовод нам рассказывала, что когда было открытие, включили все светильники. Вот все светильники, которые были, она говорит, вы знаете, восторг передать очень трудно. Это так красиво было, эти золоченые подсвечники и светильники в них, это было очень красиво. Братья и сестры, свет – это хорошо. Это красиво, и Бог создал свет, и наш Господь является светом. Мы с вами представители неба, и Бог через нас светит в этом мире. И поэтому и сказал Иисус: «Вы свет миру, и свет наш должен быть на подсвечнике». Братья и сестры, как вы считаете, кто лучше знает, вот, где нужно разместить светильник? Я думаю, хозяин в доме. Да, вот мы гостей ожидаем, посмотрели так, чтобы достаточно было света. Ну, если уже люстры установлены, хорошо. А так бывают какие-то переносные светильники или в молитвенном доме. Вот у нас там в плодородии строится молитвенный дом. И мы с братьями долго решали, как же расположить светильники так, чтобы было светло, так, чтобы было удобно, чтобы достаточно было света. Друзья, лучше всего знает, где нам светить и на каком нам быть подсвечнике, только Господь. И мне хотелось бы, чтобы вот рассуждения о свете могли бы быть связаны с размышлениями нашими о посвящении, о том, чтобы нам предоставить себя Господу, предоставить себя в распоряжение, чтобы Он разместил нас на том месте, на котором нам нужно быть. И вот если из тех светильников, которые мы знаем, которые мы видим, подсвечников, мы знаем, что есть и такие вот большие подсвечники, ну, образно говоря. Ну, если взять столб, где осветительные фонари, то высоко находится этот светильник и расположен так, что освещает большую территорию. Сейчас автомобили тоже со своими фарами, и эти фары находятся в определенном месте, конструктор располагает их, там придумывает регулировку выше, ниже, в зависимости от груза, и это для устройства, для того, чтобы видно. На море располагается маяк, и он тоже, у него своеобразный подсвечник у этого света, своеобразный подсвечник, ну, маяк, вот он закрытый от ветра, и располагается он в том месте, где нужно. Если бы маяк беспорядочно располагали бы, корабли попадали на мель или на какие-то рифы, подводные скалы, и этот светильник не соответствовал бы своему назначению. В книге «Верю в бессмертие» Николай Ерофеевич описывает, а раньше он нам на молодежном общении как-то рассказывал, в Кривом Роге, я помню, было, рассказывал, как он попал в зону, и там о нем слух пустили недобрый. Страшный преступник пришел, он много детей в жертву принес, и поэтому его посадили, баптист, который в жертву детей принес. И он говорит: «Я пришел в зону и не понимаю, все люди как-то сторонятся, смотрят на меня так недоброжелательно». А потом, говорит, один из уже давно, который сидит, большой срок у него, осмелился, подошел и говорит: «Так признавайся, сколько ты детей, значит, в жертву принес?» Я, говорит, понял, в чем дело. Ну, стал с ним беседовать, стал объяснять: «Ну, ты подумай сам, ты сколько лет сидишь в тюрьме? За одно убийство какой срок дают большой? 15 лет минимум, а иногда и высшую меру наказания. А если много, да еще детей, мне бы 5 лет дали, ну ты сам подумай». Он говорит: «Да и правда, я и не подумал». Пошел по зоне, рассказал. И говорит: «Мне проходу нету. Все идут, интересуются, все спрашивают. Беседы такие, начальник зоны вызвал. Ты что тут агитацию разводишь? Ты почему с людьми беседуешь, втягиваешь свою веру?» А Николай Ерофеевич говорит: «А я ему говорю: вы знаете, если бы я за большие деньги просился со свободы сюда, вот в зону, это мы сейчас привыкли, в зоны пускают, раньше верующих и близко не подпускали, не только в зону, а и возле зоны тебе не дадут находиться. И, говорит, если бы я просился за большие деньги, вы бы меня сюда не пустили. Но меня Бог сюда прислал, и я буду здесь 5 лет и буду проповедовать, и вы ничего не сможете со мной сделать, потому что сюда меня направил Бог. А вы еще, кроме того, мне сделали такую рекламу, что мне не надо никому ничего. Они сами за мной ходят и спрашивают, вопросы задают, и у меня столько много бесед, я могу рассказывать о Господе». Друзья, Бог определил место, где нужно было светить. Нелегкое было это место, трудное, но свет светил, и многие люди этот свет видели и сейчас еще вспоминают. Братья и сестры, светильник и свет имеют большое значение, но где его расположить? Как его поставить? Иногда бывают люди по неосторожности беду себе делают. Бывает, что много светильников в одном месте, а мало светильников в другом месте, и освещение получается неравномерное, люди от этого страдают. Но у Господа устройство. И для Господа нет вот никакой трудности видеть и направить нас туда, куда нужно. Иногда только у нас нет готовности такой. Мы, бывает, мешаем Господу своими представлениями. Иногда бывают идолы какие-то появляются в сердце, и как пророк Иеремия пишет, что они вопрошают меня, а допустили в сердце идолов, и поэтому я им не отвечаю. Бывает вот, особенно у молодежи, так такие немножко, ну, какие-то появляются свои ценности, а потом хочется, чтобы и Господь употреблял нас, хочется, чтобы и светом быть, и в мире пожить, и неплохо, как некоторые говорят, на земле богачом, а на небе Лазарем. Ну, вот так, такое какое-то отношение, и свет получается не на подсвечнике. Где-то вроде бы и светит, а может быть под каким-то сосудом, вот так спрятались мы, закрылись, какую-то догматику придумали свою и оправдываем свои какие-то действия. Но если мы искренне ходим перед Господом, то Господь дает нам и помогает светить. И задача наша, чтобы быть на подсвечнике там, где определил нас Бог. Чтобы наш свет был там, куда Господь ведет нас и где Бог определяет. Сегодня уже вспоминали Иосифа. Вы помните эту историю, я не буду подробно останавливаться, но некоторые моменты. Чудесная история, чудесный пример. Я думаю, что однозначно мы согласны, что Иосиф был светом в той среде, где он находился. Но место его, где он свет являл, было нелегкое. И годы тюрьмы, и непризнание братьев, это предательство, продажа, и все остальные вот эти моменты, это было нелегкое время. Но обратите внимание, у него не было ни одного побега. Ну, я так образно говорю. Вот отец посылает его, иди в Сихем, отнеси братьям там продукты. Приходит в Сихем, нету братьев. Ну, разворачивайся, иди домой, скажи, папа, нету никого там, я никого не нашел. Он спрашивает у людей, некто нашел его блуждающим, идет в Дофан, встречается с братьями. У него никакой попытки нет как-то изменить обстоятельства. Есть поручение, есть направление, которое он принял из уст отца, как поручение Божье, он идет туда. Хотя идет навстречу верной своей вот беде, которая много лет будет его окружать. Но когда прошло все это, вот все эти обстоятельства, он братьям говорит, не вы меня послали сюда, Бог послал меня сюда. Он был на том месте, он был на том подсвечнике, на котором Бог его ставил. Хотя это было и трудно. Ну, еще один пример, вот вы тоже знаете книгу «Исфирь». У нас однажды в молодежном лагере на утреннем часе было рассуждение. Вы знаете, сестры очень интересные мысли высказали. Я до сих пор их помню и некоторые хочу предложить. Рассуждение было по книге «Исфирь», и вот встал вопрос такой возник, а счастлива ли была Исфирь в браке? Ну, всем сестрам хочется выйти замуж так, чтобы быть счастливыми. И это нормальное желание, нормальное такое стремление. Была ли Исфирь счастлива? И рассуждали так вот, что вышла замуж не по согласию. Никто у нее не спрашивал. Взяли ее, кто-то присмотрел, симпатичная. Взяли ее, привели, и тут не спрашивали, хочешь ты, не хочешь. Ну, некоторые сестры говорят, вот если бы нам, как Исфирь, притирание разрешили, там всякие вот эти ароматы и прочее, а то нам простую косметику и ту не разрешают. Друзья, это все было вынуждено у Исфирь. Она была истинной, вот истинным дитем Божьим, и результат ее жизни был светом. И потом вот разница большая в возрасте, разница в положении, язычники, она вынуждена была идти туда, может быть, часто и плакала, не понимала, почему так. Такой путь для нее, почему Бог определил такую ей судьбу, ну и отношения уже после замужества. Я думаю, никому бы не хотелось иметь такие отношения в семье. Иди, а я тебя через месяц позову, а пока ты там сиди где-нибудь в какой-нибудь комнате и не выходи оттуда, не вздумай показаться на глаза, потому что если скипетр не прострут к тебе или там доброго слова не скажут, то ты вообще лишишься жизни. Не было как бы по земным представлениям, хотя когда мы рассуждали, вначале сестры говорят, вот хорошо, не надо стирать, не надо кушать, готовить, не надо убирать, руки чистые, все так вот устроенное, все за тебя делают, вроде бы и неплохо Исфирь устроилась, а в общем-то тяжело было для верующей вот, девушки, для богобоязненной девушки. А потом помните, когда она говорила Артаксерксу в присутствии Амана свое желание, и уже второй раз Артаксеркс спрашивает, какое желание твое? И она говорит, проданы мы на убиение, на уничтожение. И это был момент, когда она не знала, какой будет реакция царя. Она была обречена на смерть, и так она сказала Мардохею, если умереть, умру. Друзья, это было ее место, и она шла туда, хотя угроза смерти была очень реальная. Аман имел большое влияние, Артаксеркс его во многом слушал, доверял ему, доверял свой перстень, и все вот эти события были по причине такого чрезмерного доверия Артаксеркса Аману, и угроза была большая, но она осталась на своем месте. она осталась там, где определил ее Бог. И большое вот благословение, большая радость, спасение не только народа израильского, а и вот этой линии Спасителя нашего Иисуса Христа произошли через участие Есфири. Друзья, в 1972 году все братство облетело такая вот тревожная весть. Погиб в армии брат наш Моисеев Ваня. Для меня это было, ну, так близко тоже, хотя мне тогда было 14 лет, но незадолго до этого один из братьев нашей церкви посетил Ваню здесь в Керчи, в воинской части, и он написал нашей церкви письмо. Я помню, как сейчас, когда в конце собрания читали письмо от Вани Моисеева. Ну, примерно так, как вот в этой книжечке «Иные замучены были» описывают. Вот он писал, что я иду в бой, и, может быть, я не вернусь, но хочу быть верным воином Иисуса Христа, добрым воином, исполнившим вот свое дело, свое служение. Вы знаете, друзья, тяжело было. Матери переживали, отцы переживали. В семьях у нас много, много юношей, которым тоже надо идти в тюрьму. И после Вани еще несколько юношей тоже были умерщвлены при службе в армии. Но он остался на своем месте. Я помню, гимн пели тогда, опять стоят мальчишки у могилы, и там такой куплет: «Блажен ты, юный воин, смерть сразивший, свидетель верный был ты на посту, в борьбе с врагом ты многих вдохновивший, с собой унес весну свою Христу». Я благодарю Бога за то, что этот подвиг вдохновлял и меня, и многих братьев, которые служили в армиях, которые проходили после Вани, и его верность была большой поддержкой. Это был свет. Это был свет в страшном мраке, и многие братья из зарегистрированных церквей говорили: бесполезно вам сопротивляться, такая огромная машина, КГБ, политбюро, коммунистическая партия, ничего у вас, вы не сможете противостоять. Такой мрак был, но свет все-таки победил этот мрак. И на сегодня, слава Богу, есть свобода и благовестие. Не знаем, каким будет завтрашний день. Друзья, в самых простых обстоятельствах остаться на своем месте. Я расскажу простой пример такой о девочке. Ей лет 8. Я был в одной церкви, небольшая церковь. Человек, может быть, так 20-25. И там такой пример рассказали. Отец рассказал за свою дочь. Он там совершает служение в этой церкви. И он говорит: дочка, дочь моя, я, говорит, ее немножко приучаю, чтобы она умела деньги вот так вот благоразумно распределять. И вот, говорит, там новая гривна появится, я ей дам одну гривну. Ну вот, Мирочка, положи, и там вот старайся правильно использовать. И вот она, говорит, складывает. И однажды я сокровищницу открыл, вынимал, ну он там записывает. Говорит, смотрю, новенькие 8 гривен по одной гривночке вот лежат там, все 8. И, говорит, я понял, она положила. Я, говорит, взял эти 8 гривен, 10 гривен положил на то место и записал в кассу и, значит, отдал кассиру. А эти 8 гривен, думаю, я еще раз тебя испытаю. И вот, говорит, я даю ей по одной гривне. Она взяла, побежала, положила. Я потом через время еще, говорит, одну даю, еще одну гривну даю. А, говорит, после этого ее пожертвования, говорит, 300 гривен сразу Бог послал мне такую работу, очень быстро, очень благословенно, 300 гривен. Я, говорит, ей отдаю, думаю, ну хоть бы ты, дочь, еще раз положила, Господь еще благословит. И присматриваюсь, а как же она, говорит, туда достает ящичек высоко. И вот, говорит, собрание закончилось, она посмотрела вправо-влево, никого нету, никого принесла стульчик, подставила стульчик, быстренько вскочила на стул и опять туда 8 гривен бросила и убежала, говорит, пока никто не видит. Я увидел, говорит, и так на сердце мне радостно, и думаю, как хорошо, доченька, что ты вот так вот любишь Господа, что у тебя такое трепетное желание, чтобы в деле Божьем участвовать. И уже второй раз она эту сумму положила. Ну, я, говорит, ей еще раз так сделал и немножко отдаю. Я знаю, говорит, что Господь нам еще пошлет вот средства в семью и ее благословит. Друзья, на том месте, на которое Бог ставит нас, на которое Бог определяет. История передает очень много прекрасных примеров. И мы, когда знакомимся с жизнью первых христиан, там не только в переносном смысле, а в буквальном смысле христиане становились живыми факелами и освещали как в физическом плане, так и в духовном плане их верность до смерти, их желание остаться светить вот всему миру. Она является и для нас примером сегодня, и слава Богу за тех людей, которые оставались на своем месте. Конечно, друзья, всего не расскажешь, и слава Богу за то, что до нас дошли добрые примеры, и у нас есть кому подражать вере прошедших до нас братьев и сестер, и пусть Бог поможет поможет сохранить нам это. Но в деталях мы не сможем все предусмотреть. И наставить всех, и рассказать, как будет в вашей жизни, это невозможно. Это только Бог проведет, а от нас только готовность. Мы должны гореть. Бог посылает этот огонь Духом Святым, возрождая нас. И мы должны предоставить себя Богу для горения. И не просто для горения, а в том месте и на том подсвечнике, который определяет Бог. Иногда хочется, ну, вот быть проповедником. Мы в лагерях проводим опрос такой, кто кем хочет быть. Ну, по-разному дети говорят. Недавно мы детское общение однодневное на каникулах вот проводили там в одном месте. И спрашивали, кем хочешь быть. И одна девочка выходит, я хочу быть балериной. Ну ладно, хочешь быть балериной, не будем тебя критиковать. А после собрания спрашивают, а почему ж ты хочешь быть балериной? Ну, балерина, вот она стройная, она такая, ну хорошо. Один мальчик говорит, а я хочу быть футболистом и пресвитером. Ну как, откуда оно взялось такое и где такое совмещение? Я потом спрашиваю, Рома, ну где ты видел, чтобы пресвитер был футболистом? Ну ты где-нибудь встречал такое? Не встречал, заулыбался. Ну не знаю, говорит, мне так захотелось. Братья и сестры, Божье место, оно несколько отличается. И хорошо, когда у нас есть готовность быть на том месте, на котором мы находимся. Да, где-то вот ребят, подростков или там в таком еще детском возрасте, где-то привлекает и футбол, и футболисты, и какие-то занятия, которыми мир занимается этот. Но когда мы приходим вот к Господу уже всем сердцем, когда сердце наше располагается служить Ему, мы должны твердо понимать, что наш подсвечник и наше место свечения должно быть там, куда посылает нас Господь. Это самое большое счастье. Мне приходилось беседовать с некоторыми семьями, кто побыл на севере. Вы знаете, друзья, свидетельства одинаковые, как вроде под копирочку. Это самые счастливые дни нашей жизни. Ну, может быть, кто-то и сожалеет, но я не встречал еще. Это самое лучшее время нашей жизни. И вспоминают, ну, с большим таким вот трепетом. У нас одна семья побыли 2 года в Якутии. И вернулись, ребенок один, пятый мальчик у них, пятый ребенок, сильно заболел, перестал расти, последняя девочка обогнала его в росте, хотя больше года разница, и так они, ну, намерены были больше немножко быть, через 2 года вернулись. И вот сейчас уже несколько раз говорят, мы уже не можем сидеть здесь. Так сердце наше томится, так, ну, хоть сейчас бы ехать опять туда, хоть сейчас, там так хорошо было. Я говорю, ну как хорошо, холодно, мороз, картошку мерзлую ели, и дети болели, и ангиной по несколько раз за зиму болели, морозы большие, еще зима такая, второй год их пребывания, там сильно холодная зима была. Ну как вы? Зато сердце, говорят, горело, зато мы видели, что мы на своем месте, у нас каждый день начинался каким-то особым вдохновением, особым благословением. Братья и сестры, то место, которое Бог определяет, это лучшее место. И если нам удобнее где-то светить так, чтобы ветер не дул на наш свет, чтобы нам волны на нас не хлестали, чтобы боли у нас никакой не было, чтобы нам так вот по жизни пройти, не напрягаясь, не будет хорошо, не будет полного вдохновения такого и радости. И как в одном псалме, по-моему, он начинается, «Ты отказался от труда», и там слова такие есть, «Духовно вроде не ослаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах ни вдохновения, ни успеха». Место Божье, определенное для нас, должно быть тем местом, где мы будем светить. Друзья, яркий пример для нас, самый яркий, это образ нашего Спасителя Иисуса Христа. Иногда мы как бы привыкаем уже к этому имени, и да, мы знаем Иисуса, мы знаем Его жизнь, мы знаем Его земное служение, мы уже все знаем, и нам даже не надо рассказывать. Друзья, в каждом вопросе, который возникает в нашей жизни, молитвенно, открывая Библию, мы должны находить в Его образе вот добрый пример. И вы помните, что рождение Его было на том месте, которое определил Бог. В Вифлееме Иудейском. В Вифлееме Иудейском, там вот в яслях родился Иисус Христос, хотя Он был Сыном Божьим. И Вера Кушнир в одном из своих стихотворений говорит так. «В грязь, в гниль, в навоз, в безвыходную бедность Бог самое святое положил». Братья и сестры, и действительно, наше сердце представляло собой такую страшную картину, такой мрак, и Бог туда свет послал через Иисуса Христа, через Спасителя нашего. В 12-летнем возрасте пошел Иисус с родителями в храм, и там случилось, что он остался и беседовал с учителями, и когда Мария и Иосиф нашли его, то он сказал им слова, которые являлись правилом и порядком его жизни, его жизни. Он говорит: разве вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли слов его. Я думаю, впоследствии, конечно, они поняли уже эти слова. Но его сердце даже в 12-летнем возрасте было наполнено таким желанием быть там, где отец определил. Он понимал, что он должен нести этот свет. Не пришло еще время. Он покорился воле земных родителей, возвратился в Назарет и там трудился, занимался тем делом, которым отец занимался. Но в его сердце, в его желании было твердое решение быть в том, что принадлежит отцу моему. Однажды Иисуса хотели сделать царем, и мы находим, что он без колебания, без какого-то сожаления, без какой-то торговли однозначно сказал: «Царство мое не от мира сего». Сегодня есть много направлений в христианстве и даже в евангельско-баптистском движении, что мы должны участвовать в управлении государством. Мы должны выдвигать наших кандидатов от церквей, да, они должны баллотироваться на пост президента, там, премьера, в парламент и так далее. И целое учение, и так оно обосновано, и так оно убедительно звучит. Но однозначно Иисус сказал, что это не наше место, это не то место, где мы должны быть. И царство его не от мира сего. Друзья, я вспоминаю вот этот момент, когда Иисус умыл ноги ученикам. Петр говорит: не умоешь. А Иисус говорит: это мое место. Я в связи с этим случаем вспомнил одну семью. В нашей группе детской, когда я был еще в детской, потом она стала подростковой, была одна девочка. Мы так дружная у нас группа была, но мы все знали, что у нее в семье не совсем хорошо. Папа и мама почему-то ссорились между собой. И эти ссоры вышли за пределы семьи, мы знали, что служители ходят их мирить там, мы знали, что и детям не совсем уютно. После нее мальчик в мир ушел очень рано, еще даже подростком не был, или может быть ранний подростковый возраст. И так нам жалко было эту сестричку, что у них такие отношения у родителей. Прошло много лет, я уже имел семью, и вдруг я работал на кране, и на одном объекте встречаю этого брата. Ну, так мы обрадовались, не наказывали его, никогда он не был на наказании, но братья там примеряли их. Ну, я не знал, чем закончилась эта история, как это все дальше было. И вот мы с ним беседуем, и он сам мне рассказывает. Ты знаешь, говорит, вот сколько у меня было неприятностей, и я доказывал, я старался доказать, что я прав, как глава семьи, что у меня так вот должно быть, вот так в семье. Жена говорит, по-своему все говорила, сколько жили, столько мы, говорит, и доказывали. И вот однажды мне мысль такая пришла. Мы, говорит, работали на огороде, там при доме поливали, там носили воду, поливали помидоры, а потом устали очень и, говорит, зашли в коридор, ну и, говорит, жена моя села на стул, вот так голову откинула и задремала. Ну, настолько переутомилась, задремала. А я, говорит, как гляну, а ноги у нее грязные в земле, и прямо, говорит, между пальцами аж земля вот так повылазила. И мне мысль пришла, дай я нагрею воды и помою ноги ей. Он говорит, я нагрел воды впервые в жизни. Принес тазик теплой воды, взял ее ноги, и когда я опустил в теплую воду ее ноги, она прокинулась, глянула и говорит: Петро, це ты? Вы знаете, друзья, у них наладились отношения, ему даже доверили служение в группе одной. И я не знаю, как сейчас, очень хорошо стали отношения у них быть. Братья и сестры, где место наше? Вот Иисус, смотрите, не должно быть в том, что принадлежит отцу моему. Мы иногда себе нарисуем такое место и положение свое, а учиться у Иисуса мы не совсем хотим. И, друзья, на берегу Генисарецкого озера, мне так и непонятно, я думаю: Иисус, ну зачем ты пошел искать этих учеников? Мало того, что после воскресения они пошли не туда, куда надо. Я предваряю вас в Галилее. Ну хорошо, там с Галилеей не так получилось, испугались, может быть, еще что-то. Ну уже ж вложи персты, вот воскресший, вот Иисус, который был распят и теперь живой. Иду ловить рыбу. Зачем-то Иисус пошел. Друзья, но Его свет озарил и сердца этих учеников, сердца Петра, сердце Петра. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Разве это не свет, братья и сестры? Разве это не то место и не то служение, на которое послал Его Отец Небесный? Из тех, которых Ты дал мне, я не потерял никого. Друзья, я нахожу Иисуса часто вот на таком подсвечнике. Ночи проводит в молитве к Богу. Мне очень понятно бывает вот усталость Иисуса, целый день люди. И так бывает, вот, или молодежное общение, или так, вот как, какие-то посещения сел, потом еще беседы, и приедешь домой. И вы знаете, ну честно сказать, до кровати не можешь дойти. Где-нибудь на паласе в зале там ляжешь, и сил больше нету. И я иногда думаю, как Иисус ты смог после такой нагрузки, после такого напряжения еще ночь провести в молитве к Богу. В молитве за тех, которые столько причиняли тебе боли, которые распнут тебя, а ты молился о них, потому что ты был на своем месте, потому что ты был в том, что принадлежит Отцу. Друзья, жизнь Иисуса Христа от начала до конца земной жизни – и Его жизнь на небе, Его участие в творчестве – это яркий пример повиновения Отцу Небесному. Это яркий пример соответствия тому месту, куда Бог определил его и куда Бог его поставил. И последние его минуты вот на кресте, они тоже свидетельствуют. «Если ты Сын Божий, сойди с креста. Нельзя мне сойти на это место. И на это время я пришел в этот мир для того, чтобы светить там, где Бог определил для меня». Друзья, я еще хочу одну мысль предложить, и мы помолимся. Свет не только на этой земле нужен, свет будет и в вечности. О свете вечности я нахожу три мысли такие, две из которых записаны в 21 главе книги Откровения и одна в 12 главе книги Даниила. Я предлагаю то, что я помню и для меня близко. Может быть, можно шире это рассуждать. Но я нахожу, что на небе свет будет от славы Божьей, 21 глава, 23 стих. И светильник написано «Агнец». Вот два источника света будет, которые будут в Новом Иерусалиме. Солнца не будет, луны не будет, ночи не будет, а свет славы Божией и светильник «Агнец». И я нахожу полное соответствие с его земной жизнью, нахожу полное соответствие с тем вот служением, посвящением и с тем огнем и светом, который был, когда Иисус совершал служение на этой земле. И 12 глава книги Даниила, 3 стих написано так. «И разумное будет сиять, как светило на тверди, и обратившее многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Братья и сестры, наш земной свет и наше положение, и наш светильник, и наша готовность быть на трудном месте, на том месте, которое Бог определит, они определяют и наше положение, и место в вечности. «И обратившие к правде многих будут светить вовеки, как звезды небесные». Разумные, друзья, я однозначно понимаю, что это не те разумные, которые укрываются от служения, от гонения, от труда, и так вот спокойно, мирно, на диванчике, в пижамке читают детскую Библию деткам, ни на благовестии их нет, ни в труде на стройке, нигде. Вот такие они разумные. Они и Богу служат, и дома не напрягаются, и так вот у них такое устройство. Нет, я не об этом. Я понимаю, разумные – это у которых Божий разум, которые видят истинные ценности, которые посвящают себя тому, что Божье, и будут сиять, как светило на тверди небесной. Дорогие друзья, наш путь земной нелегкий, но он оправдан и рационален, он Богом просчитан. Он предназначен для того, чтобы нам наследовать жизнь вечную и там быть соучастниками в Божьем свете и в Божьем деле. Мир этот обречен, его тьма освещается пока нашим светом, и написано, что вот через церковь известно стало все, вся воля Божья, это до времени. Если тяжел наш крест или место наше, в котором мы находимся, а, друзья, хоть гонений сейчас нет, но когда ближе знакомишься с жизнью верующих, братьев, братьев, сестер. Иногда бывает очень трудно. Домашняя обстановка, неверующие родственники, дети неверующие. Очень трудно. И удивляешься, какой прекрасный свет, как хорошо светят наши братья и сестры. И отрицательных примеров много, к сожалению. И я хотел бы, чтобы, друзья, молодежь имела такое желание подвязания быть там, где Бог определяет, и светить, сколько Бог определит, сколько Бог будет нас вот здесь еще на земле держать для того, чтобы нам освещать этот мрак. Друзья, мне хотелось бы еще для молодежи сказать вот в форме такого приглашения и призыва. На сегодняшний день есть очень много мест, куда нужно ехать для того, чтобы там светить. Вот мы летели над Турцией. В Турции то там, то там, то там, то там. Вот где-то такие небольшие селения, небольшие огоньки. Ну, видимо, горы там, рельеф такой неровный. Может быть, поэтому меньше и населенных пунктов. Но над Израилем свет сияет. Там плотность населения очень большая. Дорогая земля. Очень трудно купить жилье себе. И там очень много людей живет, потому что цивилизация. Все так благоустроено. Удобно людям жить, а большие территории есть совершенно неосвещенные. Но если говорить о духовном вот, значении, друзья, сегодня везде, где мы живем, есть и села, есть города, есть районные центры, в которых нет еще церквей нашего братства. Братья и сестры, это наше упущение. Я не думаю, что Господь не хочет, потому что Господь давно определил: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это Божье повеление, и нам только прислушаться, нам только услышать надо, нам приготовить сердце наше, и Господь откроет нам, куда нам нужно пойти для того, чтобы совершать служение. Сегодня и на севере, и в Средней Азии, и в центре России, удивительно, Ярославская область, 60 членов церкви, миллионный город Ярославль, 32 или 34 члена церкви всего нашего братства. Много городов, в которых вообще нет верующих нашего братства, а некоторые города нет и регистрированных. Братья и сестры, это наша недоработка. Мы иногда так вот скучимся, и нам хорошо, много света, много радостно нам, большие церкви, мы тут ободряемся, мы утешаемся и не представляем себе, как можно уехать туда, где никого нет. Братья и сестры, если Бог будет призывать, не откажите Ему. Он любит нас, Он больше для нас сделал. И Он хочет, чтобы осветились сердца этих людей. И в гимне в одном поется: с чем сравниться в этом мире может Господом спасенная душа? Ради одной спасенной души стоит поехать и посвятить часть своей жизни, а может быть и всю свою жизнь для того, чтобы там светить. Я вспоминаю пример, не помню, кто из братьев-миссионеров в Индии благовествовал и посвятил этому всю жизнь. И уже в старческом возрасте, когда силы его оставляли, он приехал в Англию, там провел несколько служений, где призывал молодых людей поехать в Индию для продолжения проповеди Евангелия. Ни один человек не отозвался. И уже в конце всех этих намеченных собраний он вышел и говорит: к сожалению, ни одного человека не нашлось. Ну что ж, я уже бессилен, у меня уже нет здоровья, чтобы проповедовать, но я поеду туда и умру на берегах Ганга, чтобы люди, живущие там, знали, что был человек, который любил их и хотел принести им свет спасения. Братья и сестры, сегодня многие наши вот пожилые братья и сестры уже ослабели, уже нет у них сил, а некоторые уже отошли в вечность. И пусть Господь даст милость такую, чтобы в нашем братстве никогда вот не было убытка и ущерба, и вот недостатков тех, кто готовы по призыву Божьему идти и светить, идти и совершить служение перед Господом на том месте, которое определяет Господь. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на светильнике, на подсвечнике, и светит всем в доме. Аминь. Помолимся.